Глава 5. Битва при Шанноморе. Элизар, окрестности реки Шанноморы. «Эдемит, побери!» — с чувством вырвалась Селена, когда очередная ее попытка добраться до заветной воды Шанноморы завершилась полным провалом. Река Хаоса хорошо охраняла свои секреты. Инферийка не отчаивалась, но пребывала в довольно паршивом расположении духа. Не помогли ни ее веками отшлифованные навыки и рефлексы убийцы, ни многочисленные артефакты. Спасовали и тень, и зеркало, и купол пустоты. Каждый раз энергетические змеи обнаруживали Селену, и ей на силу удавалось унести ноги. Тем временем выяснилось, что безуспешные вылазки инферийки изрядно надоели Шанноморе, а точнее, той сущности, которая возникла из накопившегося в реке вещества хаоса. И эта сущность сочла необходимым решить проблему дерзкой пришелицы как можно скорее и самым, что ни на есть, радикальным способом. На реке поднялось волнение. Точнее, на самой середине фарватера вспухли два водяных бугра, словно над поверхностью Шанноморы взорвались две бомбы. Вот только бугры эти не опали, как им было положено законами физики, а напротив увеличились в размерах, поднялись, а затем отделились от поверхности и взмыли в воздух эдакими гигантскими летающими амебами. Они не собирались принимать какую бы то ни было форму, подобным созданиям она была не нужна. Селена очень подозревала, что соприкосновение вещества, из которого состоят эти кляксы, даже с ее сверхпрочной кожей, нанесет последний весьма серьезный ущерб. Амебы, между тем, стремительно двинулись в ее направление. В руке инферейки возник багровый клинок. «Хотите подраться?» — процедила она сквозь зубы. «Ладно, твари, будет вам драка, да такая, что надолго запомните». Но не успели создания хаоса преодолеть и половину расстояния до Селены, как та почувствовала позади себя всплеск массовой телепортации. Кто бы ни заявился на берег Шанноморы, встречаться с ними инферийка категорически не желала. Сначала надо посмотреть на прибывших, а потом уже действовать по обстановке. Если повезет, они вступят в бой с амебами, прикончат их и уберутся. А вот знать о присутствии здесь Селены им совершенно не обязательно. Все эти логические выкладки пронеслись в ее голове за доли секунды. И за то же время было принято решение телепортироваться прочь, не покидая, впрочем, Элизара. Селена исчезла с берега Шанноморы в то же мгновение, как там появилось множество человеческих фигур. Одеты они были по-разному, а единственным общим элементом были маски, закрывающие верхнюю половину лица. В Элизар прибыл ударный десант сил стабильности. Московский мегаполис. «Давай, врежь ему!» — азартно вскричал женский голос. Следом послышался глухой звук удара, затем еще, еще. Подвыпившая компания, состоявшая из 5 парней и 3 девушек, уже 10 минут глумилась над незадачливым ночным прохожим. Вся вина бедолаги состояла в том, что он оказался не в том месте и не в то время, да еще имел наглость отказаться выполнить унизительные требования раздухарившихся мачо, желавших покуражиться перед своими подругами. Мужчину сбили с ног, а затем периодически увесистыми пинками пресекали все его попытки подняться с асфальта. Внезапно одна из девушек, крашеная блондинка, минуту назад громким голосом поджуживающая своего дружка к более активным действиям, потеряла интерес к избиению и замерла, прислушиваясь к чему-то. Затем она с решительным видом направилась к ближайшей подворотне. «Ксюха, ты куда?» — поймала ее за руку одна из подруг. «Отстань!» — не оборачиваясь, произнесла блондинка и двинулась дальше. Подруга пожала плечами и вернулась к зрелищу, интересовавшему ее гораздо больше. А тем временем та, которую она назвала Ксюхой, зашла в подворотню и остановилась, недоуменно озираясь. Она не могла понять, что ее сюда привело. Вроде бы чей-то голос, прозвучавший прямо в голове. «Но вот опять. Иди ко мне». Девушка последовала на зов, без капли сомнений, шагая во мрак глухого двора. Высокая мужская фигура неслышно возникла из темноты, подобно призраку, однако лица было не разглядеть. От неожиданности блондинка даже выронила банку с пивом и тихо чертыхнулась. «Здравствуй», — произнес незнакомец, — «как тебя зовут?» «Ксения». «Красивое имя». «Спасибо». «Иди ко мне, Ксения». Холодные пальцы сжали ей руку, и девушка подняла голову, готовая к поцелую. Однако неизвестный лишь слегка коснулся губами ее подбородка, расстегнул верхние пуговицы кофточки и поцеловал в шею. Через секунду она ощутила острую боль, холод и больше уже не чувствовала ничего. Равен Бланнард вытер губы салфеткой. На этот раз насыщение не принесло ему ожидаемого удовольствия. Внутри него прочно угнездились дискомфорт и легкое чувство вины, и он понимал причину этого. Строго говоря, сейчас Равен нарушил так называемый закон о жертвах, придуманный для него безликим синим. Если тот узнает о сегодняшнем случае, для вампира это чревато крупными неприятностями. И дело не в том, что Равена Бланарда мучила совесть. Вампирам это чувство не свойственно. Или очень уж большой страх наказания. Он, конечно, побаивался безликого, но главная причина заключалась в другом. Вампир уже успел оценить преимущество работы на хозяина судьбы и понимал, что с утратой его доверия лишится многого. Нужно было срочно придумать оправдание для своих действий. Так кто там включен в его разрешительный список? Орки и преступники? Конечно, Ксения не являлась преступницей в полном смысле этого слова. Но тогда как еще назвать то, что вытворяли сейчас ее дружки в переулке? А ведь она не только не останавливала, но даже подстрекала их, тем самым став соучастницей. Эти аргументы оправдали Равена в собственных глазах, и он надеялся, что их хватит и для Безликого. Успокоившись, вампир хотел был уже покинуть это место, когда взгляд его остановился на лежащем обескровленном теле. «Ай-яй-яй, какой же я рассеянный!» Шепотом посетовал Равен, вспомнив еще один пункт пресловутого закона. «Следов не оставлять, низших не плодить». Он извлек из кармана короткий черный жезл, коснулся им трупа, и тот через несколько секунд превратился в кучку праха. Для верности вампир разбросал его сапогом. «Ну, вот и ладно, вот и хорошо», — удовлетворенно произнес он, преобразился в летучую мышь и взмыл в ночное небо. Теперь настроение у него стало заметно лучше. Кровь Ксении согревала, прибавляла сил и настраивала на самый оптимистический лад. Верхний мир. Лионель прекратила поиск. Голова была тяжелой, а в висках начала пульсировать тупая боль. И самое плохое, что унять эту боль с помощью магии не получится, ибо она порождена этой самой магией, точнее, ее слишком длительным и интенсивным использованием. Что же, придется потерпеть. Боль уйдет, если она воздержится на некоторое время от любых магических действий. Однако главное не в этом, а в том, что все зря. Обшарен еще один подходящий по условиям мир, но провокатора там не оказалось. И пусть говорят, что отрицательный результат — тоже результат. И эта фраза придумана неудачниками, а для нее — высшей Лионели, главы Совета Верхнего Мира. Она не подходит. Ей нужен только положительный результат и никакой другой. О, Создатель! Как же она устала! Но делать нечего. Ситуация вынуждает почти всю тяжесть поисков принять на свои плечи. Почти, потому что ей помогает Эриэл и еще парочка особо доверенных эдемитов из ее Эмерии. Но это и все. Лионель не могла допустить утечки информации, а потому не расширяла круг посвященных. После предупреждений Безликого она стала тщательнее присматриваться к другим, высшим, и поняла, в Совете что-то затевается. Похоже, Донаэл сколачивает против нее коалицию. Что ж, власть и интриги неотделимы друг от друга. Странно, если бы их интриг не было. Но как же все это не вовремя? Вновь невольно пришло на ум сравнение со Старым Советом. Там тоже не чурались подобных развлечений, но они, по крайней мере, всегда чувствовали момент, и когда для расы наступали сложные времена, подковерная грызня прекращалась. У теперешних высших другие приоритеты, и это приходится учитывать. Лионель тоже пыталась осторожно вербовать себе сторонников в Совете, но откликнулся пока только один Миллинар. Каждый союзник для нее сейчас на вес золота, а уж безликий тем более. Именно поэтому она не могла сейчас позволить кому бы то ни было перехватить ее добычу, найти провокатора раньше нее. Не могла она сейчас и бросить поиски, предоставив синему ту информацию, которой уже обладала. Этого будет слишком мало. Вот если она найдет провокатора и приведет его к безликому, то завоюет тем самым его расположение. А это дорогого стоит. Заручившись безоговорочной поддержкой такой фигуры, как хозяин судьбы, она сможет смело начать игру против своих тайных противников в Совете, не особо опасаясь за результат. Итак, надо искать. К сожалению, от троих ее помощников в этом деле не так уж много толку. Их поисковые возможности в несколько раз уступают тем, которыми обладает она. А ей в ближайшие пару часов и вовсе противопоказано этим заниматься. С магической усталостью шутки плохи. Так можно выйти из строя на несколько дней. Ее организм требовал отдыха, но как тут отдыхать, если время уходит, а результата все нет? В общем, деликатная просьба о телепатическом контакте застала ее не в лучшем расположении духа. «Кто?» «Эйриэл, высшая Лионель, разрешите переместиться. Дело очень важное». Оба сердца Лионели ёкнули. Неужели повезло? И сработал тот шанс, на который она почти не рассчитывала. «Разрешаю. Перемещайся прямо в кабинет». «Да, высшая». Ментальный голос Эриэла ничем не выдавал его чрезвычайного удивления. Этикет верхнего мира недвусмысленно запрещал эдемитам второго уровня или ниже перемещаться прямо в покое к высшим, даже если они делали это с разрешения последних. Очевидно, это дело стоило того, чтобы ради него пренебречь вековыми правилами. Лионель не могла позволить кому-то увидеть Эриэла, входящего к ней. Впрочем, почтительность все же заставила его материализоваться у самых дверей громадного кабинета главы совета. Пока он преодолевал расстояние оттуда до Лионели, чтобы говорить, не повышая голоса, последняя пребывала в нетерпении и раздражении. «Итак?» — выпросила Лионель, когда Эриэл достаточно приблизился. «Нашли!» — выдохнул эдемит. Элизар. Так как Селена телепортировалась в попыхах и в незнакомом месте, то она имела шанс материализоваться где угодно, в том числе и в воздухе, летя с обрыва, или внутри скалы. О последнем, впрочем, инферийка не думала, полагаясь на свою везучесть. Вообще-то, склонность к бессмысленному риску не значилась среди черт характера бывшей убийцы, но в данном случае другого варианта не было. Итог телепортации в никуда оказался лучше, чем она боялась, но хуже, чем надеялась. Селена материализовалась буквально в паре метров от громадной мантикоры. Впрочем, инферийка не растерялась, и за несколько секунд, в течение которых обалдевшая хищница удивленно разглядывала незваную гостью, успела осмотреться и оценить обстановку. Она оказалась внутри ограды, напоминающей плетень, по-видимому, являющейся границей загона, отведенного этой твари. Рядом находилось еще несколько подобных зон, в одной из которых, сложив крылья, дремал выверн, а в другой степенно прохаживался василиск. Разумеется, низенькие плетни не были препятствием для таких крупных тварей. Скорее, они служили зримыми границами их владений, при попытке пересечения которых хищники неминуемо наткнулись бы на силовое поле, которое Селена увидела своим магизрением, даже не особенно всматриваясь. Очевидно, все обитатели загонов уже успели в этом убедиться, так что попыток пересечения границ не предпринимали. Организовано все было весьма неплохо, не говоря уже о том, что из находящихся здесь созданий лишь выверн являлся представителем местной фауны, а остальных адепт-владелец добыл в других мирах. «Да, занятно», — подумала инферийка, гадая, с какой целью неизвестный маг собрал здесь всех этих тварей. Впрочем, тут же мысли Селены поменяли направление, ибо мантикора, опомнившись, перешла в наступление. «Хорошая киса!» Елейным голоском пропела Селена, параллельно пытаясь оказать гипнотическое или телепатическое давление на хищницу. «Бесполезно». Очевидно, хозяин предусмотрительно поставил ей ментальный щит. «Милая киска, ты же не тронешь меня, правда?» В ответ киса оскалилась и глухо зарычала, а ее ядовитый хвост угрожающе поднялся. «Проклятие!» — пробормотала себе под нос инферийка. Между тем Василиск, заинтересовавшись происходящим, начал двигаться к месту событий. Причем в поле, разделяющем вольеры, появился разрыв, позволяющий ужасу амфалийских болот добраться до инферики. Разумеется, бывшая убийца могла разделаться с ними обоими, даже не особо напрягаясь. Однако не в ее обычаях было ссориться с тем, кто может оказаться ей полезным. А маг, собравший столь впечатляющий зверинец, наверняка был неординарной личностью. «Эй!» повысила голос Селена, медленно отступая от приближающейся мантикоры. «Хозяин зоопарка дома?» «Смотря для кого», — отозвался мужской голос позади нее. Разумеется, инферейка почувствовала всплеск от пространственного коридора, но дергаться не стала. Сколь угодно сильный адепт — ничто против инфер-убийцы. Теперь даже глаз геноцида не мог серьезно ей повредить. Для элизарской экспедиции Селена экипировалась весьма серьезно. Поэтому, услышав голос адепта, она спокойно и не спеша повернулась. Перед ней стоял пожилой человек, одетый как рыбак из пандемониума. Джинсы, серая рубашка из плотной ткани, штормовка и резиновые сапоги. «Здравствуйте, гостеприимный хозяин. Может, отзовете своих... зверюшек?» «Не раньше, чем узнаю, что нужно от меня инферу-убийцы». Селена, прищурившись, поглядела на рыбака. «Или вы плохо знаете инферов, или вам совершенно не жаль своих хищников?» Адепт криво усмехнулся. «Ни то, ни другое. Просто с ними мне как-то спокойнее. Если бы я пришла по вашу душу, то уже выпила бы ее, несмотря на весь этот паноптикум». «Я понимаю». «Тогда почему вы не отсиделись где-нибудь, пока я не уйду?» Адепт вздохнул. «Знаете, я уже чертовски устал прятаться. К тому же в этом случае вы все равно могли бы перебить моих зверей. Из злости или просто для развлечения». «Вы правы. Такая вероятность была, хотя и не очень большая. Однако, раз уж тут никто никого убивать не собирается, может, вы успокоите свой зоопарк и пригласите меня в дом? Думаю, нам есть о чем поговорить». Московский мегаполис. Сильные кожистые крылья летучей мыши бесшумно несли Равена над ночной Москвой. Вампир откровенно наслаждался полетом, хотя теперь он мог не опасаться солнечного света. Именно ночь была его временем. Дел у Равена в Москве больше не осталось, и пропитание сегодня он уже добыл. Но почему-то ему не хотелось покидать мегаполис и через лаз возвращаться к себе в Карпаты. Что-то держало его здесь. Интуиция, предчувствие. Интересно, можно ли научиться чувствовать судьбу, постоянно общаясь с безликим? А Москва с высоты выглядела красиво. Несмотря на поздний час, уже давно перевалило за полночь. Внизу было море огней. Мегаполис бурлил ночной жизнью. Ярко сияли разноцветными цветами неоновые вывески и реклама. Сейчас же с трудом вспоминалось, что после катаклизма все это почти исчезло с улиц. Но стоило пройти 5 относительно спокойным годам эдемитского правления, как неон вернулся в Москву, вернулся всерьез и надолго. На фоне этого светового буйства черными пятнами выделялись сектора Вечнолесья и Кантарда, где ночная жизнь была не столь яркой и заметной. А вот сектор Моррей, если и отличался от остального мегаполиса, то в сторону более интенсивного сияния. Его обитатели были ночными пташками. Если, конечно, такое можно сказать про котообразных моррейцев. И все же Равен не мог понять, зачем он кружит над гигантским, никогда не засыпающим городом. Что не дает ему улететь? Загадка. Равен любил все загадочное. Оно притягивало его как магнит. Если сейчас он отправится домой, на перевал Бекас, так и не докопавшись до причин своего странного состояния, то он предаст свою внутреннюю сущность. Того Равена Бланарда, который почти 500 лет назад появился на свет в Вечнолесье, и которого не изменило даже перерождение. Чувство. Нет, не чувство даже, смутные ощущения. Нечто трудноуловимое, но кажущееся таким важным. Зацепиться сейчас за эту бесплотную тень, сдернуть с нее покровы, осознать. Вот чего хотел Равен. И это почти удалось. Почти? Нет. Оно опять ускользает, но от Равена Бланарда не так-то легко уйти. Вот оно. Семья. Слово, кажущееся абсолютно чуждым в его жизни, а точнее, не смерти. Что такое семья для высшего вампира? Простое сочетание звуков, смысл которого давно утерян, или что-то большее? Аллерия. Еще одно слово. Имя. Все, что осталось от его рода, к гибели которого Равен сам не так давно приложил руку. Это не должно было его волновать совсем. Но что-то сломалось в нем. Не сейчас, а еще там, в Вечнолесье, в замке Деланаль, когда Эмилия сожгла себя на его глазах. Подобное так просто не проходит, даже для таких, как он. Волк-одиночка, каким он себя всегда считал, уступал место кому-то другому. И этому другому очень хотелось быть рядом со своей внучкой. «Аллерия, где ты? Найти ее сейчас же, немедленно!» Это спонтанное решение, вызванное эмоциями, о которых Равен давно забыл, заполнило его целиком. Найти кого-то по аурному отпечатку в огромном мегаполисе — архисложная задача. Но отсюда, сверху, где маги зрения не затеняет мощный фон разумных существ, кишащих на улицах города, она не кажется такой невыполнимой. Громадная летучая мышь опустилась на крышу одного из небоскребов и вернулась к человеческому облику. Вампир сосредоточился и начал обводить своим поисковым лучом простершийся внизу мегаполис. Стоп! Кажется, нашел. Нашел? Не может быть. Нет, точно нашел. Полчаса, всего полчаса. Хотя вампиру они показались вечностью. Но для затеянного им дела это было просто умопомрачительно быстро. Нереально быстро. Ему безумно повезло. А с другой стороны, кому и должно вести, как не правой руке хозяина судьбы? Не теряя более времени, вампир вновь перекинулся в гигантского нетопыря и понесся к своей цели. Далекий, слабо подмигивающий огонек, аура Алерии, теперь был для него маяком, и он ни за что не потеряет его. Хорошо, что здесь на большой высоте не было препятствий, ибо вся эхолокационная система летучей мыши, которой Равен пользовался в полете, сейчас отказала ему. Теперь для него весь мир сузился до этого огонька, который по мере приближения становился все ярче. Вот этот дом, она точно здесь. Вампир плавно спланировал вниз, ее окно. Равен определил его безошибочно и опустился на росший напротив раскидистый старый тополь, уже начинавший облетать по причине середины сентября. Вообще зрение летучих мышей не особенно сильное, но вампир, а тем более высший, дело другое. Равен в этом аспекте мог поспорить с хищной птицей. Лишь коротко взглянув в окно квартиры Алерии, он четко разглядел все, что там происходит. И едва не свалился с ветки. Этого просто не могло быть. Алерия находилась в квартире, но не одна. С ней был мужчина, человек. Они страстно целовались. Но само по себе это довольно странное обстоятельство не могло привести вампира в шоковое состояние и вселить в его душу страх. Дело в том, что он знал этого человека, которому по всем законам множества миров давно полагалось быть мертвым. Но его руки обнимали эльфийку, и выглядел он абсолютно живым. Ночным гостем Алерии был Дмитрий Рогожин. Элизар, окрестности реки Шанноморы. Обнаружив две несущиеся на них по воздуху громадные кляксы, вновь прибывшие проявили завидную реакцию, обрушив на твари шквал боевой магии. И хотя эффективность залпа оказалась несколько ниже, чем предполагали маги сил стабильности, одну из клякс разорвало на мелкие куски, а другая, изрядно уменьшившись в размерах, поспешила скрыться в водах реки. «Теплый прием, нечего сказать», — проговорил один из прибывших. «Словно нас ждали». «Не нас», — отозвался главный. «Реку взбаламутил кто-то другой, и этот кто-то весьма оперативно скрылся, почуяв наше появление». «Но кто?» «Сейчас это не так важно. Наша задача — река. Итак, растягиваемся по берегу и выясняем места наибольшей концентрации энергии хаоса. Одно из них здесь, это ясно. Подобные сочетания из ничего не возникают. Скорее всего, большую часть вещества из бездны уже унесло в море», — подал голос другой агент. «Времени-то прошло немало». «Сомневаюсь», — возразил главный. «До моря далеко, и на это нужно гораздо больше времени. Еще больше его потребуется, чтобы в таком громадном объеме воды достичь концентрации, необходимой для формирования мыслящей сущности, способной на фокусы вроде встретивших нас амеб. Скорее всего, вещество не утекло далеко от трещины и оставалось в донных отложениях, накапливаясь и постепенно переделывая под себя окружающую среду. Трещина, насколько я понимаю, не так уж велика, так что зона оккупации Шанноморы хаосом также не должна быть очень обширной. Как только мы ее локализуем, возьмем в пресс и частично уничтожим, а частично выдавим в бездну. Затем заделаем трещину, и если даже чуть-чуть вещества кое-где сохранится, большой опасности при отсутствии источника оно представлять не будет. Оставим здесь парочку агентов, и они произведут окончательную зачистку. План действий ясен? Тогда разбиваемся на группы и за дело. Междумирье. Таким образом, этого наблюдателя наиболее вероятно встретить. Синий замолчал, обнаружив на лице вампира отсутствующее выражение. «Равен, вы будете меня слушать?» «Сожалею, мессир, я отвлекся. Больше не повторится». «На что?» «Простите, на что отвлеклись, спрашиваю. Давайте, выкладывайте. Все равно прервались». «Можно вопрос не по теме?» «Я же сказал, можно». «Вы не знаете, Дмитрий Рогожин точно мертв?» Синий замер. Вопрос застал его врасплох. Отсутствие лица редко воспринималось им как благо, но сейчас был тот самый случай. «Что?» — тихо переспросил он. «Ледяной убийца, носитель Каладборга». «Я знаю, кто такой Дмитрий Рогожин». «Так вот, он же 2 года назад отправился на бой с Лангаром Темным в Нордхейм, а затем этого мира просто не стало. Он мог выбраться оттуда». «Это вряд ли». «Выходит, я видел привидение», — задумчиво заключил Равен. «Так-так, вот с этого места поподробнее. Когда, где и при каких обстоятельствах?» «Сегодня ночью с Алерией Деланаль». «Что?» «В том-то и дело. Я бы решил, что мне кажется, и этот человек просто похож на Рогожина, но с ней...» «Хаос побери!» — выругался Безликий. «Что такое?» «Он такой же рогожин, как я первосозданный», — процедил Синий. «Неужели вы не можете инкуба отличить от человека?» «Инкуба?» «Да. Не думал я, что у нее это зайдет так далеко». Последнюю фразу Безликий произнес почти про себя, но вампир все-таки услышал. «Мессир, вы что, знаете Аллерию де Ланналь?» «Неважно. Сейчас я вычислю, где она находится, а вы отправитесь туда и убьете эту тварь. Я открою вам коридор». Элизар. Окрестности реки Шанноморы. «Да, это не есть хорошо», — огорченно подсокав языком, протянула Селена после завершения сверхосторожного магического сканирования местности вокруг Шанноморы. «О чем это вы?» — тревожно осведомился Серж Фонтен. «Берега реки и кишмя кишат стабилизаторами». «Кем-кем?» «Агентами сил стабильности», — уточнила Инферейка. «А вы о чем подумали?» «Неважно, проехали». «Однако я так и не услышала, будете вы мне помогать или нет». «А я так и не услышал. Зачем вам вода из Шанноморы?» «Пить сильно хочется», — съехидничала Селена. «А шанноморскую воду врачи рекомендуют как особо полезную для здоровья». «Значит, и вы тоже». «Тоже что?» «В воде Шанноморы появилась какая-то дрянь, из-за которой все вокруг меняется и не в лучшую сторону. Вот и зачастили сюда последнее время разные жаждущие, только без толку. Никому не обломилось. Хорошо, если живыми уходили. Не сомневаюсь, что и силы стабильности сюда нагрянули из-за этой гадости. А их прибытие, — подхватила Селена, — порождает для меня две проблемы. Во-первых, усложняет саму задачу, ибо крайне не хотелось бы показываться им на глаза. А во-вторых, оставляет на выполнение всей операции минимум времени, так как саму эту, как вы выражаетесь, дрянь, они, скорее всего, ликвидируют, а щели, с которой она сочится, перекроют. А значит, ваша помощь мне сейчас еще нужнее, чем раньше. Последнее как раз понятно. Но мне что-то не очень хочется ввязываться в эту безумную авантюру. Своих проблем, знаете ли, хватает. Селена чуть помолчала. Насколько я поняла, вы скрываетесь от весьма могущественных врагов. Думаю, в этих обстоятельствах вам совсем не помешает покровительство одной из высших сил. Фонтен приподнял брови. Вы предлагаете мне покровительство верхушки Нижнего мира? Селена слегка улыбнулась. «Кое-что получше. А видите ли, у меня есть один знакомый, Безликий». У Фонтена пересохло в горле. «Они же все мертвы. Орден возрождается». «А какой конкретно Безликий?» — чужим голосом спросил адепт. «Синий». У Фонтена подкосились ноги. Московский мегаполис. «Странно», — проговорила Алерия. «Ты совершенно не спрашиваешь о Селене». «А зачем?» — удивился Дмитрий. — По-моему, наша общая подруга обладает талантом всегда быть в порядке. Или я не прав? — Прав, в общем-то. К тому же у меня есть ты. Зачем мне думать о других женщинах? Валерий дыхание перехватило от этих слов. Как давно она мечтала их от него услышать. И все же что-то смущало. Даже в этих его словах, в том, как он их произносил, в его реакции на вопрос о Селене. «Прекрати», — приказала себя Лерия, — «это же Дмитрий, любовь твоей жизни. Ты слишком привыкла получать удары от судьбы и разучилась верить в хорошее». Между тем Дмитрий уловил и ее смущение, и колебания. Он разрешил их самым радикальным образом — долгим, чувственным поцелуем. А Лерия даже глаза прикрыла от блаженства и внезапно почувствовала слабость в коленях. «Это бывает», — подумала она, — «порой нахлынувшее счастье сбивает с ног не хуже удара дубиной». Эльфийка закинула руки ему на шею и отдалась его нежности и страсти. Не будь она так поглощена своими переживаниями, непременно почувствовала бы всплеск от пространственного коридора. Сказать, что Равен Бланнарт умел убивать, значит ничего не сказать. Он был мастером смерти. Каким только способом не лишал он жизни. В бою, на дуэли, во тьме клыками протыкая вену, но никогда еще вот так мечом в спину. Тут требовался навык профессионального киллера. Один — четко выверенный удар клинка, и главное — не задеть Алерию и не дать ей шанса на попытку защитить своего возлюбленного. Возлюбленного. Равен знал, что инкуб не имел с истинным возлюбленным Алерии, Дмитрием Рогожиным, ничего общего, кроме облика. Зато мог, подобно вампиру, высосать из нее всю эмоциональную и жизненную энергию. Нельзя позволить Алерии общаться с инкубом слишком долго, иначе ее уже будет не спасти. Вампир понимал, что, теряя драгоценные секунды, любой из находящихся в комнате мог ощутить его появление. И тогда преимущества внезапности у него не будет. К тому же неизвестно, как поведет себя инкуб, если почувствует опасность. Но и атаковать немедленно было слишком рискованно. Картинка, показанная ему безликим перед отправлением, явила ему тот факт, что двое в комнате находятся в очень тесном контакте. Следовательно, убить одного, не причинив вреда другому, практически невозможно. Однако его долгие колебания могли только усугубить ситуацию, а поэтому Равен просто открыл межкомнатную дверь, шагнул внутрь и произнес: «Доброе утро! Надеюсь, я не помешал». Было видно, что его появление стало неожиданностью только для Алерии, в то время как Рогожин успел подготовиться, отгородившись эльфийкой от двери. Во взгляде инкуба, устремленного на вампира, плескалась ненависть, круто замешанная на страхе. Между тем Алерия узнала Равена, вернее, узнала в нем того человека, который помогал ей в недавней схватке с полиморфом. «Вы?» — воскликнула она, отправившись от шока. «Как вы сюда попали?» «Я?» — спокойно подтвердил Равен. «А как сюда попал, в общем-то, не принципиально. У меня к вам неотложное дело». «Что за дело?» «Вам угрожает очень серьезная опасность». «Какая?» «Она рядом с вами». Вампир кивнул на Рогожина. Эльфийка презрительно фыркнула. «Это даже не смешно. Могли бы придумать что-нибудь поумнее». «Я серьезно, Лерия. Он не человек». Абсурдность этого утверждения показалась ей столь явной, что она даже не заметила, как незваный гость произнес ее имя, знать которое не должен был. «А кто же?» «Инкуб». «Ну, хватит!» — резко вмешался Рогожин, почувствовав, что разговор движется в крайне неприятном для него направлении. «Довольно нести здесь всякий бред. Вы проникли в чужую квартиру без ведома хозяйки. А это, к вашему сведению, уголовно наказуемо. Кстати, Алерия, хотелось бы знать, как? У тебя же установлена защита». Эльфийка впилась в лицо Равена подозрительным взглядом. «Вопрос правомерный, отвечайте». «Я отвечу, только отойдите сначала от него. Близость этого существа небезопасна для вашего здоровья». «Так, я устал от его хамства», — вспылил Рогожин. В его руке неведомо откуда появился меч. «Не надо, Дима, я сама с ним разберусь». С этими словами она нанесла Равену телекинетический удар такой силы, что и слона мог метров на 20 отшвырнуть. Однако вампир его даже не почувствовал. Амулет безликого сработал как надо. «Значит, доводов разума вы не воспринимаете. Ладно, буду действовать по-другому». Равен извлек свой клинок и сделал шаг вперед. Ему наперерез бросилась эльфийка с обнаженным эстоком в руках. «Нет, я не позволю снова забрать его у меня». Но не ей было тягаться с высшим вампиром. Даже в хорошей физической форме она не смогла бы оказать ему серьезного сопротивления. А уж теперь, когда тело ее находилось в состоянии странной слабости, колени подгибались, а руки наливались свинцом. И подавно. Похоже, объятия и поцелуи инкуба сделали свое дело. Как и следовало ожидать, Равен справился с ней очень быстро. Поймав ее клинок своим, он сделал резкое вращательное движение. В результате фес эстока вывернулся из ослабевших пальцев Алерии, и оружие упало на пол. Затем вампир резко ударил ее ладонью в плечо. Эльфийка отлетела назад, ударилась о стену и медленно сползла на пол. Было видно, что она уже не боец. Инкуб атаковал Равена своим мечом, но тот без труда парировал удар. Вампир, видевший в деле настоящего Рогожина, быстро убедился, что, как боец, псевдо-Рогожин ему намного уступает. Отразив два бешеных наскока своего противника, Равен сам перешел в атаку и прямым выпадом пронзил того насквозь. Инкуб упал без единого звука, а из раны его не вылилось ни капли крови. Тем не менее он умирал. Покрытый смертоносными рунами меч вампира мог умертвить почти любое существо. «Смотрите же!» — приказал Равен Алерии. «Похоже, что он человек. Ну же, смотрите!» Но в затуманенных глазах эльфийки стояли только ненависть и боль. «Будь проклят, негодяй!» — простонала она. «Ты убил его!» «Нет, вы сегодня решительно не дружите с головой!» Вампир поднял беспомощную, как котенок, Алерию и поднес ближе к инкубу. «Смотрите!» — еще раз повторил он. «Люди так умирают?» Эльфийка, попытавшаяся поначалу вырваться из железных рук Равена, вдруг замерла, не в силах поверить своим глазам. Черты Рогожина плыли. Лежащее на полу существо меняло одно обличие за другим, меняло форму, размеры, даже становилось частично прозрачным. «Так это правда!» — выдохнула Алерия. «О, Создатель! Он здесь ни при чем. Вы сами!» «Своей страстью создали эту тварь, которая высасывала из вас жизненную силу. Еще бы немного и...» «Ладно, это потом. А сейчас прикоснитесь к нему». «Но к инкубам нельзя прикасаться», — возразила Алерия. «Да что вы говорите?» — не удержал сарказма Равен. «Вы об этом очень вовремя вспомнили. Но к умирающим как раз можно и даже нужно. В таком состоянии они не поглощают энергию, а напротив, отдают. Если повезет, хоть часть сил восстановите». Алерия послушалась и сразу же ощутила жжение в ладони. «Не убирайте руку», — посоветовал Равен. «Потерпите немного. Это в вас перетекает энергия». Эльфийка действительно почувствовала, что силы возвращаются к ней, правда, медленно, словно нехотя. Она посмотрела в лицо инкубу, но там уже не осталось и следа милых ей черт. Вообще-то к этому времени он уже был ни на кого не похож. Контуры его фигуры еще напоминали очертаниями человека, но внутри бурлило какое-то марево, постоянно меняющее цвет. Через полминуты оно стало мутнеть, бледнеть, и вскоре полностью растворилось в воздухе. Эльфийка медленно поднялась с колен. Силы отчасти вернулись, хотя она ощущала противную слабость, как после долгой болезни. Равен, понимающе улыбнулся. «Это пройдет. Просто отдохните несколько дней, и ваш организм сам восстановится». «Спасибо вам», — проговорила Алерия. «Вы уже второй раз спасаете мне жизнь, но у меня ощущение, что ваше своевременное появление — не случайность. Тот драматический эпизод в парке еще можно списать на совпадение. То сейчас, скажите честно, безликий синий имеет к этому какое-то отношение». Равен сохранил на лице невозмутимое выражение. Догадливость Алерии лишь подтвердила то, что уже давно заподозрил вампир. «Синий знает о его внучке гораздо больше, чем говорит». Равен не любил играть в темную и дорого бы дал, чтобы выяснить, насколько близко знакомы эти двое. Но если он хочет получить нужные сведения от внучки, следует и ей подбросить толику информации. Равен вздохнул. «Он так и знал, что вы догадаетесь». «Безликий просил вас присматривать за мной». «По мере возможности. Он не назначал меня вашим телохранителем. Да вы и не нуждаетесь в постоянной няньке. Хотя, должен признать, некоторый талант к влипанию в неприятные истории у вас определенно имеется». «Они не всегда происходят с такой частотой. Просто в последнее время моя жизнь несколько ускорилась». Эльфийка поймала себя на том, что оправдывается, и рассердилась. «Однако вы правы. Нянька мне не нужна. Спасибо, конечно, и вам, и безликому, но...» «Вам пора», — усмехнувшись, закончил за нее Равен. «Ладно, не буду злоупотреблять вашим вынужденным гостеприимством. Счастливо оставаться!» Он активировал лаз, шагнул в открывшуюся арку и с изумлением услышал брошенный вслед слова Лерии. «И передайте синему, что я уже большая девочка!» Эллизар, окрестности реки Шанноморы. «Места наибольшей концентрации биоплазмы хаоса запеленгованы, командир», — доложил один из младших агентов. «Какие будут указания?» «Внимание всем!» — начал телепатическую передачу главный. «Формируем единое энергетическое поле, окружаем источники и применяем пресс. В районе трещины ориентируемся на выдавливание вещества хаоса в бездну. В других местах работаем на уничтожение. Все ясно? Начали». И они начали. Силы стабильности работали четко и согласованно, как отлаженный механизм. Оно и понятно. Подобные ситуации многократно отрабатывались на тренировках и не единожды ликвидировались в реале. Десант первосозданного быстро собрал свою силу воедино и сотворил из нее непробиваемые стены вокруг областей, оккупированных хаосом. И тут Шанномора форменным образом закипела. Над поверхностью реки выросло множество серых змей, словно из глубины всплыли одновременно несколько кракенов. С концов щупалец стали срываться облачка серого тумана, превращавшиеся в уродливых тварей, состоящих, казалось, из одних крыльев, шипов, зубов и когтей, и вся эта отвратительная стая ринулась в атаку на бойцов сил стабильности. Те, впрочем, не спасовали и еще больше укрепили незримые стены. Порождения хаоса налетали на них и либо отбрасывались назад, либо, если они успевали набрать достаточно высокую скорость, просто разбивались о высшую магию порядка. Однако, несмотря на видимое отсутствие какого-либо успеха, поток крылатых монстров не прекращался. А напротив, его интенсивность увеличилась. Казалось, этому не будет конца. Когтистым и зубастым монстрам первой волны добавились другие, аморфные твари багрового цвета. Добравшись до стен, воздвигнутых силами стабильности, они словно бы присасывались к ним, медленно начиная пульсировать. Эффект от их непонятной деятельности скоро проявился. Прочность стен в этих местах резко снизилась, и в образовавшиеся окна стали прорываться клыкастые. Поначалу им удалось даже нанести небольшой урон силам стабильности. Одного агента разорвали на части, второго тяжело ранили. Правда, остальные быстро сориентировались и стали сжигать прорвавшихся, используя свою резервную энергию. Но все равно было понятно, что продолжение боя в таком духе десанту первосозданного явно невыгодно. Их стена быстро превращалась в решето. А сдержать это сомнище этих исчадий в прямом бою теми силами, что имелись у них в наличии, агенты вряд ли смогли бы. Но главный, разобравшись, что к чему, быстро передал всем телепатический приказ. «Энергию в аннигиляцию!» И стена мгновенно превратилась в мясорубку. Биоплазма твари хаоса, касаясь ее, мгновенно расщеплялась на атомы. Даже багровые аморфы ничего не смогли с этим поделать. «Энергию в волну!» И поле уничтожения всеразрушающей волной покатилось на тварей, перемалывая их в пыль. Впрочем, и те тоже быстро поняли бесплодность прежней тактики. Вся орда покатилась назад и вскоре исчезла в водах Шанаморы. А несколько секунд спустя оттуда ударила другая волна искажения пространства. Против нее поле разрушения материи было бессильно. «Энергию в щит!» — успел приказать главный. А в следующую секунду волна искажения докатилась до агентов. Ее удар был страшен. В него была вложена вся мощь хаоса, которую успела накопить Шанамора за время существования трещины в ее дне. Но агенты выдержали, правда, с огромным трудом. Щит отнимал у них массу физических сил и требовал почти запредельной энергии, но иначе тут было не выстоять. Это понимали все, ровно как и то, что река Хаоса сейчас выложил свой последний, самый весомый козырь, и дальнейший будет только агонией. Осталось только дожать врага, причем ни медля, ни минуты. И тут же поступила следующая команда. «Энергию в пресс!» Место, облюбованное Селеной для последней попытки добыть шанаморскую воду, располагалось на приличном расстоянии от главного театра военных действий, но еще в пределах зоны, инфицированной вирусом хаоса. Концентрация биоплазмы бездны оказалась здесь достаточной, чтобы вызывать некоторые изменения окружающей природы, но недостаточной, чтобы силы стабильности занялись ее немедленной зачисткой. Однако инферийка очень рассчитывала, что этой концентрации хватит Тавигарну для его таинственных целей. Еще она рассчитывала, что десант первосозданного отвлек на себя большую часть сил сущности, возникшей в Шанаморе из накопившейся биоплазмы хаоса, и тем самым облегчил ей задачу. «Ну что, вы готовы?» — нетерпеливо поинтересовалась она у Фонтена. «Еще минуту, мы ведь не хотим ошибиться?» Селена неохотно кивнула. Их план был чистой авантюрой, с высочайшим фактором риска. А потому снижать и без того невеликие шансы на успех небрежной подготовкой или поспешностью было бы с их стороны непростительной глупостью. Честно говоря, инферийка просто не ожидала, что адепт так легко согласится на участие в этом самоубийстве, как поначалу называл ее затею. Но имя безликого синего произвело на него поистине магическое действие. Причина этого пока оставалась тайной для Селены. Да, она и не особо старалась ее разгадать. Не до того сейчас было. Вполне вероятно, что он действительно безумно устал прятаться и вздрагивать от каждого шороха. Так что возможность заполучить в покровители самого хозяина судьбы показалась ему весьма заманчивой. Конечно, желательно, чтобы и синим эта идея показалась бы столь же хорошей. Впрочем, последнего Селена рассчитывала убедить. Они с Фонтеном уговорились о месте и времени встречи, ибо предстоящая операция должна была их ненадолго разделить, и приступили к подготовке. Пока адепт завершал свои расчеты, Селена осторожно сканировала побережье Шанаморы. Бойцы сил стабильности оказались ближе, чем она надеялась, но были полностью поглощены идущим сражением. Таким образом, у инферийки появился шанс провернуть операцию у них за спиной, оказавшись, если незамеченной, то, по крайней мере, неузнанной, для чего она коренным образом поменяла свой облик, представ в образе высокой, светловолосой мелтианки. «Готово», — наконец объявил Серж Фонтен. «Не прошло и полгода», — пробурчала себе под нос Селена. «Так вы сможете активировать портал дистанционно?» — уже громче произнесла она. «Да, я все настроил». Вот этот рунный камень станет якорем и активатором для пространственного коридора. Другой такой же мы возьмем с собой. Выход из коридора расположен точно в метре над поверхностью воды. Мы активируем коридор непосредственно перед, а лучше во время вашего прыжка. Звучит оптимистично. Главное, не опоздайте с активацией. Главное, не промахнитесь мимо арки. Тоже верно. Постараюсь. Но что, полетели? Полетели. Два авантюриста подошли к сидевшему неподалеку выверну и взгромоздились ему на спину. Ящер поначалу дернулся, не желая поднимать на спине двойной груз, половину которого, к тому же, составляла совершенно незнакомая особа. Но Фонтен успокоил его легким магическим импульсом. Выверн взлетел и направился к Шенноморе. Следом поднялась в воздух Мантикора, а по земле в том же направлении двинулся Василиск. Им предстояло выполнить роль отряда прикрытия на всякий случай. С высоты Селена и Фонтен могли оценить грандиозность происходящего сражения, ровно как и то, что победа, по всей видимости, будет на стороне сил стабильности. «Далеко до расчетной точки?» — осведомилась Инферика. «Не очень. Видите, вон тот здоровенный тенкорт?» «Да. Это в 10 метрах от берега напротив него». Пока они летели, Селена подготовила колбу на шесте. Сосуд был непростой, а с секретом. Как только он заполнялся, мгновенно возникающее силовое поле закрывало горлышко, поэтому Инферийка могла не опасаться пролить драгоценную воду во время предстоящих ей номеров воздушной акробатики. Когда Выверн поравнялся с тенкортом, Селена перебросила ногу через его шею и приготовилась. Один взмах громадных кожистых крыльев, возглас адепта «Пора!» застал ее уже в воздухе, в состоянии свободного падения. Руку с шестом и колбой Инферийка выставила почти вертикально вниз. За ее спиной сверкнул камень фонтена, а внизу, над самой водой, открылась арка пространственного коридора. Может быть, Шенномора и бросила основные силы против десанта первосозданного, но Селене пришлось убедиться, что и здесь река кое-что оставила. Серая змея вынырнула из темной глубины и метнулась ей навстречу. С небес ударила молния фонтена, и из-за кроны тенкорта появилась громадная мантикора. Змея замерла на пару секунд, выбирая цель. Ее медлительность объяснялась тем, что сущность Шенноморы была занята главным сражением. И этих секунд Селене хватило, чтобы, чуть скорректировав свое падение магическим импульсом, зачерпнуть полную колбу шенноморской воды и нырнуть точно в центр арки пространственного коридора, выход из которого был неподалеку от дома Сержа Фонтена. Верхний мир. Донаэл давно не испытывал такой ярости. Снова исчезла? Одна? Похоже, прихватила с собой двоих из своей Эмерии. Кого? Эриэла и Дэшнуара. Самых преданных псов. Выходит, дело высокой важности и секретности. Куда? Проследили? Без особой надежды спросил Донаэл. Вы же знаете, высший, это невозможно. Невозможно? Взорвался член совета. «Я хочу знать, куда она направилась. И все ваши объективные причины мне глубоко безразличны. Работать лучше надо». «Тише, Дон», — коснулся его мозга телепатический голос Тэмиэли, находящийся в той же комнате. «Успокойся. Не стоит терять лицо перед низшими». Донаэл усилием воли взял себя в руки. «Значит так. Хоть распадитесь на атомы, но сыщите мне главу совета, где бы она ни была, и поскорее». И я не желаю более слышать о том, что вы не можете, ясно? — Да, высший. — Тогда убирайтесь и работайте. Трое эдемитов второго уровня, получив разнос от члена совета, почтительно поклонились и покинули его громадные покои. — Ты чего так разошелся, Дон? — тихо произнесла Тэмиэль, когда они остались наедине. — Понимаешь, Тэм, все эти ее исчезновения неспроста. Я думаю, она знает, где искать провокатора и хочет сама передать его безликому. «Честно говоря, я не вижу в этом никакой катастрофы. Конечно, хотелось бы уничтожить этого гада, но месть не самая важная из наших задач». «Дело не в мести, Тэм!» — раздраженно бросил Донаэл. «Своими действиями глава совета подтверждает, что работает на безликого вразрез с интересами нашей расы. Если бы нам удалось это доказать, ее дни в совете были бы сочтены, но проклятая Леонель неуловима, как инфер-убийца, тьма ее побери!» Эдемитка легким движением скользнула к нему и слегка сжала своими пальцами его запястье. «В тебе скопилось слишком много напряжения, Дон. Позволь мне снять его». «Я не могу сейчас. Надо искать Леонель». «Когда эмоции не будут влиять на твой разум, ты сможешь думать и действовать более четко». «Ты действительно так думаешь?» «Ну, конечно». Тэмиэль одарила его самой обворожительной из своих улыбок. «Хорошо», — сдался он. Их пальцы сплелись. Элизар. Окрестности реки Шенноморы. Хотя операция прошла успешно, нельзя сказать, что Серж Фонтен пребывал в благополучном расположении духа. Его терзали сомнения. Он заключил сделку с Инфером второй раз в жизни, но так и не решил для себя, можно ли им доверять. Возможно, Маурозен тоже обманул бы его, если бы Сатану дали на это время, но его слишком скоро убили. А если правы те, кто говорит, что из сделки с Инфером невозможно выйти в плюсе, и даже при своих, маловероятно? Вот явится он сейчас на место встречи, и в лучшем случае никого там не найдет, а в худшем получит Десболт в спину. С Инфера убийца станется, хоть она и клялась пламенем Нижнего мира, но безликий. Если все-таки так, то игра стоит свеч. Безликий синий — это не только конец всем страхам, но и обретение нового смысла жизни. Конечно, ему может показаться слегка неприглядной роль, которую Фонтен сыграл в Нордхеймской истории. Но Безликий, возрождающий Орден с нуля, находится не в том положении, чтобы разбрасываться столь ценными помощниками, каким, без сомнения, является француз. Таким образом, если есть хоть малейший шанс на то, что Инферийка не обманывает его, а такой шанс есть, Фонтен отправится на место встречи, чего бы ему это ни стоило. Поглощенный всеми этими мыслями, адепт не заметил, как долетел до своего дома. Обязательное сканирование окрестностей на предмет постороннего присутствия такового не выявило, после чего Фонтен дал выверну команду на снижение. Но едва его ноги коснулись земли, как все изменилось. Магическая напряженность вокруг резко возросла, и Фонтен сообразил, что посторонние здесь все-таки есть. Просто они очень хорошо замаскировались. Слишком хорошо, чтобы его сверхчувства могли их выявить. А это могло означать только одно. Прибывшие были чрезвычайно сильны. От этой мысли Фонтену стало плохо. Адепт не стал пытаться открывать пространственный коридор. Наложенный неизвестными орлиный якорь он почувствовал сразу. Фонтен просто метнулся обратно к выверну, но тут же ощутил, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он даже голову не мог повернуть, чтобы разглядеть напавших. Зато их, вероятно, отлично видел выверн. Крылатый ящер разинул пасть, метнулся куда-то за спину Фонтену, полной решимости защитить хозяина. Однако незваные гости оказались ему не по зубам. Сверкнул ослепительный луч и прожег в груди выверна большую дыру. Ящер рухнул на землю, чтобы никогда больше не подняться. На глазах Фонтена выступили слезы. Он уже успел привязаться к крылатой рептилии. Хорошо, хоть остальные его питомцы еще не вернулись с реки. Правда, они могли вернуться в любую минуту, и тогда их постигнет та же участь. Адепт понимал, что ему уже не выкарабкаться, но очень не хотел, чтобы погибли его звери. «Довольно!» — прохрипел он на всеобщем пандемониума. «Хотите забирать меня? Забирайте, только не мешкайте!» «Заберем, даже не сомневайся», — ответил ему женский голос. Периферийным зрением Фонтен увидел высокую, белокурую женщину, которая окружала чрезвычайно интенсивная аура силы. В ее бесконечно чужих ледяных глазах не было ничего человеческого, кроме, пожалуй, ненависти, с которой она смотрела на плененного адепта. В мозгу Фонтена мелькнули четыре слова. «Эдемитка, высшая, мне конец». «Пора в путь, адепт», — тихо произнесла она, положив ему руку на плечо, и в следующую секунду все поглотил мрак телепортации. Операция шла своим чередом. Сущность Шанамора еще огрызалась, но было очевидно, что ее часы сочтены. Пресс частью уничтожит, частью выдавит биоплазму хаоса обратно в бездну, а затем маги первосозданного замуруют трещину и тщательно зачистят этот мир от чужеродных частиц. Агент имел все основания быть довольным результатами. Гибель одного мага и тяжелые ранения другого были, конечно, прискорбны, однако не стоило забывать, что прогнозировался намного более высокий уровень потерь. «Командир?» — обратился к нему телепатически один из младших агентов. «Да, к востоку от района цепления происходят какие-то события с участием высших рас». «Уверен?» «Я находился на крайнем востоке зоны сражения и, кстати, заметил за ее пределами точно высокий уровень биоплазмы хаоса. Не проблема, закончим здесь и займемся зачисткой того района. Однако ты говорил о другом». «Да, командир. Где-то за моей спиной творились странные вещи. Высокая магическая активность, вспышки от боевого заклинания и пространственного коридора. Но я не мог отвлечься, так как Шанамора именно в этот момент атаковала особенно яростно». «Почему ты решил, что это высшие расы?» Я только что ощутил новые магические вспышки и узнал этот почерк Эдемиты. Интересно, этим-то что здесь понадобилось? По всем соображениям здравого смысла, им сейчас надо сидеть тихо и не высовываться. Ладно, проверь, что там произошло. Возьми себе кого-нибудь в помощь. Здесь уже не нужно столько народу. Только на глаза им не показывайтесь. Обижаете, командир. Междумирье. «Что же, уважаемый Лионель, вам, похоже, очень хочется оказать мне услугу. Так и быть, не буду вам мешать». Безликий Синий оторвался, наконец, от созерцания происходивших в Аллизаре событий, которые он наблюдал через черную ониксовую стену зала совета. Слишком поздно он обнаружил Сержа Фонтена, чтобы успеть самостоятельно прибрать его к рукам. Равен Бланнард занят в пандемониуме. А Селена, которая по всем расчетам и должна была привести к безликому бывшего наблюдателя, в данный момент тоже оказалась поглощена собственными делами. Появиться в Элизаре лично он не мог, мешали проклятые ограничения, накладываемые его статусом. В результате Лионель всех опередила. Это, впрочем, был еще не худший вариант, ибо глава Совета Верхнего Мира сейчас чрезвычайно нуждалась в союзниках. Слишком неустойчивым было ее собственное положение в Эдеме. Поэтому Фонтена она должна была доставить в замок судьбы в целости и сохранности, если только жажда мести не возобладает над прагматизмом. Да, маловато у него помощников, пора наращивать их число, ведь косвенные рычаги судьбы не всегда быстро дают нужный результат. В этот момент пришел телепатический вызов от вампира. «Мессир?» «Открывайте, Лас Равен, я в зале совета». Безликий открыл в незримых магических стенах, воздвигнутых вокруг замка судьбы, узкое окно для перемещения. И вскоре у входа в зал из синеватой арки пространственного коридора вышел Равен Бланнард. «Ну что?» — встретила его вопросом Синий. «Порядок, мессир, он мертв, она жива». «Действительно, порядок. А вам ничего не показалось странным?» «Нет, мессир, а что?» «В этом деле есть что-то противоестественное», — задумчиво проговорил Безликий. «Так просто не должно быть». «Но почему же?» — осторожно возразил Равен. «Известно немало случаев, когда адепты невольно вызывали инкубов». «Адепты других рас, возможно, но не эльфы. Их чувства иные. В отличие от людей, орков-морейцев, им не свойственны такие всепоглощающие страсти. Их спокойная, зрелая и почти что вечная любовь не подходит для инкуба. Из любого правила бывают исключения». «Все это так, конечно, однако моя интуиция подсказывает, что дело здесь обстоит иначе». «То есть? Ей кто-то помог?» «Помог?» «Подлил масло в огонь ее любви к Рогожину и превратил эту любовь почти в одержимость». «Но кто и зачем?» «А вот это — хороший вопрос, но не для нас, а для них». «Для них?» «Аллерия Деланаль работает в паре с Инферикой. Той самой убийцей?» «Именно». Так что, думаю, нянька им не нужна, сами разберутся». «Забавно», — Равен усмехнулся. «Что забавно?» «Именно это и просила передать вам Аллерия Деланаль. Я уже большая девочка». Если Равен рассчитывал этой фразой смутить или выбить из колеи Безликого, то совершенно напрасно. Во-первых, невозможно было оценить эффект от своих действий из-за отсутствия того лица. А во-вторых, не на того напал. Безликий практически мгновенно и с изрядной долей иронии парировал его выпад. «Ну-ну, будьте так добры, Равен, при следующей встрече передайте своей внучке, что я в курсе». «Туше». Ошеломление вампира прошло лишь через несколько секунд, когда он сообразил, что источником информации об их родстве для Безликого вполне могла послужить сама Аллерия. «Да, мессир», — произнес он наконец. Но Синий его уже не слушал. Он на несколько секунд замер, уставившись в стену пустотой из-под капюшона. Получив, очевидно, всю необходимую информацию, хозяин судьбы вновь повернулся к вампиру. «У нас сейчас будут высокие гости. Равен, будьте добры скрыться в соседней комнате. Им пока ни к чему вас видеть». «Эллизар. Очевидно, она уже успела уйти», — растерянно проговорил Эдемит второго уровня. «Да неужели?» Голос Донаэла просто истекал ядом. «И как ты только догадался?» Впрочем, глупо было надеяться, что Лионель станет нас здесь дожидаться. В искусстве темных дел главная заповедь — быстрее скрыться с места преступления. «А ты уверен, что она тут была?» Скептически поинтересовалась Темиэль. «Была. Я чувствую следы эдемитской магии. А вы разве нет?» «Магический фон сильно взбудоражен. Очень похоже на локальную войну. Это не наша проблема. Гораздо важнее найти Лионель. Если она нашла здесь то, что искала, боюсь, уже поздно. Наверняка она сразу отправилась в Междумирье». «Значит, проиграли?» «Рано отчаиваться. У нас еще будет повод». «Вот этого я и опасаюсь», — загадочно обронил Донаэл. «Ладно, что толку здесь прохлаждаться? Возвращаемся домой». И вся шестерка эдемитов, только что прибывшая в Элизар, мгновенно исчезла. Междумирье. Безликий Синий с интересом разглядывал Серша Фонтена. Впрочем, об интересе хозяина судьбы можно было судить лишь косвенно, потому что его пустой капюшон уже довольно продолжительное время смотрел в сторону адепта. Тот же, хотя и чувствовал себя весьма неуютно в обществе высшей Лионели, обдавший его ненавистью из глаз, почтительно поклонился Синему. Он был рад, что она хотя бы не взяла с собой младших эдемитов, испытывавших к нему особо пылкие чувства. Либо Безликий поставил такое условие, либо сама Лионель сочла разумным не во все их посвящать. Фонтен до сих пор не мог поверить, что еще жив и находится в святая святых Ордена Безликих, где за годы наблюдательства ему пришлось побывать лишь дважды, да и то не в зале совета, а в периферийных помещениях замка. «Благодарю вас, уважаемая Лионель», — наконец произнес хозяин судьбы. «Я догадываюсь, как непросто вам было привести сюда этого человека, не учинив над ним расправы». «Конечно, соблазн был», — невозмутимо ответила глава Совета Верхнего Мира. «Но мы, эдемиты, всегда честно придерживаемся условий договора». Насчет честности эдемитов вообще у Синего имелись собственные соображения, но он не счел уместным озвучивать их сейчас и только кивнул. «В свою очередь», — продолжала между тем Лионель, — «я желала бы получить и от вас некую компенсацию наших усилий, в виде информации, разумеется». «Какая именно информация вас интересует?» «Для начала он», — эдемитка кивнула на Фонтена, — «и все, что связано с Нордхеймской трагедией, хотелось бы поставить точки над «и» в этой истории». «Вы хотите сказать, что ничего еще у него не выяснили?» В голосе Синего довольно явственно прозвучало удивление. «Мы и пытались», — с досадой ответила Лионель, — «но этот человек отказался говорить, а применять к нему особые методы дознания мы не стали, ибо в таком случае товар был бы безнадежно испорчен». Фонтен слегка побледнел, но продолжал молчать, понимая, что, коль скоро он уже здесь, то самое страшное позади. Теперь главное не разозлить Безликого, чтобы тот не отдал его на растерзание жаждущим отмщения обитателям Верхнего Мира. «Что ж», — задумчиво произнес хозяин судьбы, — «думаю, мне тоже будет небезынтересно послушать эту историю. Для вас, господин Фонтен, сейчас самое время сломать печать молчания и откровенно поведать нам о тех событиях». Безликий провел рукой, и в зале из ничего вдруг возникли три кресла. «Присаживайтесь, прошу вас». Когда все трое с удобством расположились в креслах, Синий сделал адепту знак говорить. Тот за последнюю минуту мозги сломал, пытаясь определить, что хочет услышать от него Безликий и насколько полную информацию можно выдать эдемитам, являвшимся, похоже, временными союзниками хозяина судьбы. Так, ни до чего и не додумавшись, он решил говорить правду, надеясь, что если его откровения пойдут в нежелательном направлении, Синий сам свернет разговор. Кроме того, существовала еще одна неопределенность, мучившая его чрезвычайно. «Для начала разрешите задать вам один вопрос», — обратился Фонтен к Безликому. «Это для меня очень важно». «Задавайте», — после небольшой паузы отозвался тот. «Только ради вас же самого не испытывайте наше терпение». «Безликий Синий, тот из погибшей девятки, это вы или ваш предшественник?» Даже Лионель задохнулась от такой наглости. Но хозяина судьбы вопрос, казалось, вовсе не разозлил. «Все относительно», — медленно проговорил он. «Я новая личность. Хотя во мне есть его память. Вас я помню, наблюдатель Фонтен, если вы об этом спрашиваете». «Именно об этом. Благодарю вас». Лионель удовлетворенно усмехнулась. «Так и знала, что он ваш». «Наш», — подтвердил Синий. он работал непосредственно на моего предшественника. До того самого дня, — подхватил Фонтен, — когда Эдемиты Пириэл, Тираэл и Изалар его убили. Лионель чуть прикрыла глаза. Значит, месть. Что же, похоже на правду, хотя... «А как вы об этом узнали?» — спросила она. «У нас с хозяевами судьбы надчувственная связь. Я как бы его глазами видел все события, связанные с его смертью. Так всегда бывает с наблюдателями, когда гибнет их куратор». «Кстати, это тоже относится и к другим безликим», — уточнил Синий. «Когда гибнет их собрат по ордену, остальные всегда знают, кто убийца. И Демитам повезло, что к этому времени орден был уже уничтожен». В Лионеле проснулся гнев. «Повезло? Это вы Нардхейм называете везением. А вам не кажется, что 200 жизней за одну абсолютную — неравноценный размен? Вы, Фонтен, пытаетесь тут выставить себя этаким благородным мстителем. Однако номер не пройдет. Из-за вашей провокации едва не погибла вся наша раса. Это уже слишком». «Согласен, но дело тут не только в мести», — ответил Безликий. Пириэл хотел заполучить Каладборг. Это и только это привело его воинство в Нордхейм. Обмана не было. Только точная информация о предстоящей битве Рогожина с Темным. Дальнейшее от Фонтена не зависело. Кстати, давайте же его, наконец, дослушаем. Лионель неохотно молкла, а бывший наблюдатель продолжал. «Сам бы я эту операцию не провернул. Я мог сколь угодно мечтать о возмездии, но дальше этого дела бы не дошло». И тогда на меня вышел Маурозен. «Инфир!» — с ненавистью прошипела Лионель. «Но, конечно, без них не обошлось. Очевидно, он вынашивал планы захвата Пандемониума. Он мне фактически прямо об этом сказал. Инфир помог мне выйти на высшего Эдемита так, чтобы тот подумал, что сам меня нашел. Маурозену нужно было стравить конкурирующие стороны — Эдемитов, Лангара Темного и Рогожина в придачу, чтобы они предельно ослабили друг друга. А затем инферы легко бы всех одолели. Разумеется, я и понятия не имел о том, что произойдет в Нордхейме, имею в виду, конечно, саму катастрофу. Благодаря своим способностям к анализу линий судьбы, я смог только вычислить грядущую битву льда и тьмы, то есть Рогожина с Лангаром, о чем и сообщил Пириэлу. В дальнейших событиях я уже участия не принимал. Пириэла не надо было дополнительно стимулировать. Помню, как полыхнули его глаза, когда он услышал о битве. Потом я просто постарался скрыться как можно быстрее. Больше мне ничего не известно. «Вот все и прояснилось», — резюмировал Безликий. «На последнем этапе вмешались силы стабильности. Они не могли упустить возможность разом ликвидировать все воюющие стороны, не дав при этом погибнуть множество миров». Из Лионели словно выпустили воздух. Тайна, мучившая ее так долго, перестала быть таковой. И что? Опустошение. Даже на ненависть нет сил. Конечно, неплохо бы медленно и мучительно умертвить этого Фонтена. Он тысячу раз заслужил смерть, вот только Безликий, заполучив бывшего наблюдателя, вряд ли выпустит его из своих рук. Что ж, придется вытянуть из сложившегося положения максимум выгод для себя. Она подняла голову и, глядя прямо в пустоту под капюшоном Безликого, заговорила. «Я так понимаю, что вы... не отдадите нам этого человека для совершения справедливой казни». «Верно. Тогда, согласно условиям нашей сделки, я вправе требовать дополнительной информации в качестве возмещения». «Что ж, извольте. Желаете, чтобы господин Фонтен оставил нас одних?» «Разумеется. Подождите меня в соседнем зале», — велел Синий адепту, и тот покорно вышел. «Итак», — начал Синий, когда они остались одни, — «вот вам информация. Нордхейм пожрала бездна». Но остальное множество было спасено за счет того, что силы стабильности отделили этот мир от остальных непроницаемыми барьерами. Однако благодаря тому, что многие миры с недавних пор проникли друг в друга, операция эта не прошла столь чисто, как этого хотел первосозданный. Образовалось несколько трещин в бездну. Одна из них возникла в Элизаре, в дне реки Шенноморы. Лионель вскинула на него изумленные глаза. «Да-да, именно там, где вы были. Как раз в это время силы стабильности проводили там спецоперацию по очистке Шенноморы от проникшей в нее биоплазмы хаоса и заделки трещины. Точнее, она продолжается до сих пор. Работы там много». Существовала еще одна трещина в московском мегаполисе. Через нее во множество миров проникло создание хаоса полиморф. Сейчас он копит силы, убивая адептов. А вот на что он их потратит, когда накопит, большой вопрос и весьма интересный. Еще одна вещь на закуску. Через некоторое время после того, как вы покинули Элизар в компании господина Фонтена, там появилось шестеро демитов, среди которых легко узнавались высшие Донаэл и Темиэл. Как вы думаете, что они там делали? Лионель была слишком ошеломлена, чтобы отвечать. Это сделал за нее Безликий. Кого-то искали, но так и не нашли. Вы догадываетесь, кого? Глава Совета Верхнего Мира уже овладела собой. Взгляд ее стал тверже стали. Если Донаэл хочет войны, он ее получит. Вам достаточно информации, уважаемый Лионель? Осведомился между тем Синий. Более чем, мессир, более чем. Разрешите откланяться. Меня ждут неотложные дела. Разумеется, уважаемый Лионель. Дела прежде всего. Рад был вас повидать. Взаимно. Кстати, один совет напоследок. Получше замаскируйте вашего нового наблюдателя, на всякий случай. Мы-то его не тронем, а вот за другую фракцию я ручаться не могу. До свидания. Оставив таким образом за собой последнее слово, Лионель дематериализовалась. Московский мегаполис. Боинг 867, летевший рейсом Нью-Йорк-Москва, заходил на посадку. Невысокий молодой человек с жидкими белокурыми волосами откинулся на спинку кресла. Вот оно, начинается. Билась в его мозгу одна единственная мысль. Он испытывал по этому поводу целый калейдоскоп чувств. Страх, радость, нетерпение и щемящую тревогу. Ему теперь казалось, хотя он и сам не знал почему, что вся его предыдущая жизнь была лишь прелюдией к этому моменту. Моменту, когда он начнет выполнять свое предназначение и когда наконец-то сможет что-то сделать с проклятыми кошмарами. Они оттого и посещают его, что он пока до конца не осознал, ради чего живет. Но здесь, в Москве, с ними будет покончено. Теперь он был в этом убежден. Когда подогнали трап, на губах молодого человека уже играла уверенная улыбка. И спустился он в числе первых. Питер Хангертон, который в узком, но очень высоком кругу, не включавшим даже его самого, был известен как Босх, прибыл в московский мегаполис.